Художественная реконструкция составлена по материалам дешифровки информации с объекта. Инвентарный номер АК-347-52-43. Желтый ящик. Обнаружен третьей солнечной экспедиции в точке L1 системы Солнце-Меркурий 21 мая 2032 года. Получено по системе Субмешкона 12 Манихеона 2807 года. Война. Ее неизбежность медленно проникала в сознание командора. Тысячи звездных систем, десятки, сотни миллиардов живых существ. Все это будет брошено в ее ненасытную пасть. А война чавкнет, сглотнет и потребует добавки. Какое решение следует принять? Что, если корабли чужих гораздо ближе, чем нам бы хотелось? Алекс Кимен. Последний рассвет. Сквозь сон Делион всем телом почувствовал легкий толчок. Еле ощутимое сотрясение, даже дрожь. Но на линейных кораблях такого не должно быть. Он отбросил одеяло и резко сел. В этот момент раздался сигнал боевой тревоги. По каюте забегали тревожные синие всполохи. Зумер издал ряд пронзительных трелей. «Шазел!» Прошипел Делион сквозь зубы и потянулся к коммуникатору. Бросил взгляд на контрольный монитор и обомлел. За бортом расцветал огненный цветок. Раскрывался, разворачивался, заливая обзор на экран пронзительным холодным огнем. Всемогущие браны! Его окатило волной холодного липкого страха. Нельзя позволить этому чувству подчинить разум. «Мостик, отчет!» – прохрипел Делион, торопливо натягивая мундир. «Стандартное время – 5:27. Атакованы врагом. Повреждений не зафиксировано». В голосе оператора послышалась растерянность. Командор скривился и подошел к двери, вслушиваясь в торопливый доклад дежурного офицера. «Щит норма. Активность 27%. Выход на полный режим через 18 секунд. Оружие норма. Готовность главного калибра – 255 секунд. Делион торопливо шел по коридору, застегивая на ходу петлицы. «Энергетика норма. Активность 73%. Выход на полный режим через 111 секунд». Командор отдал честь пробегавшему мимо технику и притормозил перед торопливо распахнувшейся гермостворкой. «Командир на мостике!» «Вольно, продолжать отчет!» Делион подошел к капитанскому креслу, провожаемый десятком встревоженных глаз. Привычно стукнул 4 раза по серому пластику приборной панели и сел, дожидаясь тихого щелчка страховочных ремней. «Лейтенант Стеллан вахту сдал!» «Командор Делион вахту принял!» «Экипаж на боевых постах! Энергия 100%! Щиты 100%! Главный калибр через 120 секунд!» Делион повернулся к аналитику. «Что происходит, Кан?» «Зафиксирована аномальная флуктуация квантовой пены. Азимут исходной точки 28. Возвышение 57. Делион, полухо слушая сбивчивый дальность доклад, 850. Невольно покосился на гигантскую поверхность тактического экрана, по которому стремительно расплывалось слепящее огненное зарево, укутывающая эскадру непроницаемой белесой пеленой. Запустила каскадную реакцию образования виртуальных частиц». Командор раздраженно махнул рукой, обрывая неуместную лекцию по квантовой физике. Иногда Кана невозможно было заткнуть. «Связь блокирована по всему диапазону электромагнитного излучения. Движение только после падения напряженности квантового поля до 5 грек. Прогноз?» «Прогноз из кино. Восстановление связи через 10 минут. Движение через 15». Делион облегченно вздохнул. 10-15 минут – приемлемый срок. Без сомнения, это диверсия с целью нарушить коммуникации с кадры. Но 10 минут – совершенно не то время, за которое реально открыть гиперпространственный вход и развернуть боевое соединение, способное им противостоять. Но в любом случае нужно как можно быстрее вычислить мерзавцев, устроивших эту пакость». «Наружный контроль!» «Слишком шумно! Разобрать что-то в М-диапазоне невозможно! Мы как в молоке!» «А гравики?» Ликма склонилась над монитором и удивленно хмыкнула. Ее пальцы забегали по контрольной панели. Странно. Ничего. Эскадру видишь? Не могу разобрать. Что-то есть, но как-то неотчетливо. Делион перехватил встревоженный взгляд Кана и нахмурился. Аналитик повернулся к кибернетику. Актуальный прогноз из Кина? Келлен взглянул на экран, и его глаза округлились. 12 минут. 12 минут? Но ведь только что было 10. Филин, на общую! Приказал Делион, чувствуя нехороший холодок в груди, и переглянулся с Каном. Слушаю, командор. Разнесся по рубке дружелюбный голос из Кина. Что с гравитометрами? Почему наружный контроль ничего не видит? Недостаток данных. С вероятностью 77% это результат воздействия квантовой флуктуации. 14% вероятность неисправных датчиков. 19% влияние неизвестного фактора. У Делиона сжалось сердце. Этого не может быть. Верный и надежный Филин. Сколько дней возились они с Келленом, оттачивая логику и настраивая характер из Кина. Но факты говорили сами за себя, а время стремительно убегало. Он смачно выругался и обменялся взглядами с аналитиком. Потом хмуро глянул на Келлена. Кибернетик стиснул зубы и тяжело вздохнул. Затем сковырнул пломбу со встроенного в столешницу сейфа и сорвал с шеи ключ. Следивший за его действиями, инженер коротко ругнулся и, развернувшись в кресле, распечатал спецщиток. Келлен дрожащими руками вскрыл пакет и вопросительно глянул на командора. Первый и второй инфоколодец. Инфомагистраль Б и С. Пожарные наряды. Готовность по расписанию. Инфомагистраль Б и С. Инфоколодец 1 и 2. Делион сжал кулаки на удачу и дал отмашку кибернетику. Проверка целостности ядра. Нервно сглотнув, запустил процедуру кибернетик и взглянул на листок. Альфа. Синий. Омен. 25. По центральному монитору побежала рябь. Все динамики в рубке разом издали пронзительный вопль. Кан вскрикнул, Ликма прижала ладони к ушам, но рука инженера уже лежала на тумблерах спецщитка. Корабль тряхнула, моргнул свет, и рубка заполнилась тревожными всполохами и воем аварийной сирены. Ощутимо запахло гарью. Запели компрессоры, стремительно обновляя воздух рубки. На мостик посыпались отчеты пожарных расчетов. Расчет 8. Инфомагистраль Б уничтожена. Пожар локализован. 11-й расчет. Инфомагистраль С уничтожена. Возгорание ликвидировано. Кибернетик, прикусив губу, смотрел в одну точку. Очень жаль. Филин был хорошим другом. Но как? Как? Как они смогли заразить его? Отставить разговоры. Келлен, вам что, нечем заняться? Прошу разрешения на расконсервацию 7-го инфоколодца и на снятие карантина с 5-го. Добро. Командор, графики переведены на аналоговый. Отлично, что видно? Да, но без эскина доступна лишь базовая информация. Келлен, что с эскином? Полная загрузка через 8 минут. Время, драгоценное, невосполнимое время утекало сквозь пальцы. С каждой секунды их шансы таяли. Прогноз по связи и движению... Аналитик что-то торопливо писал на бумаге. На бумаге! Где он умудрился ее найти? Шевеля губами, Кан предостерегающе поднял руку. Похоже, ему нужно было закончить расчет. В Академии Делиона всегда бесило, когда их заставляли делать расчеты вручную. Зачем? Ведь любой эскин проведет расчеты в миллиард раз быстрее и эффективнее. В душе командор презирал умников. Но сейчас он сам отчетливо осознал то, что тысячу раз безумно повторял пустоголовым курсантам. Инструкции написаны кровью, и все умения должны быть доведены до автоматизма. Наконец, Кан закончил расчет. Полагаю, не меньше, чем через час. Всемогущие браны! Командор, гравитационное возмущение. Азимут 156, возвышение минус 73, дистанция 3000 единиц. Делион понимал, что без эскина отчетливо идентифицировать источник возмущения невозможно. Но все и так было ясно. Сикры нанесли удар. Такой долгожданный и такой неожиданный. Еще пару лет, или хотя бы год, и Орден был бы готов к войне. Но даже здесь, на Иноке, где базировалась эскадра, прикрывающая целый сектор, Станция планетарной обороны еще не введена в строй. А что говорить про другие планеты? Война. Ее неизбежность медленно проникала в его сознание. Тысячи звездных систем, десятки, сотни миллиардов живых существ. Все это будет брошено в ее ненасытную пасть. А война чавкнет, сглотнет и потребует добавки. Итак, связи с остальными кораблями в АМ-диапазоне нет. Ну что ж, попробуем другой фокус. Внимание, экипаж! Приготовиться к колебаниям гравитационного вектора. Шазл! Я только позавтракал. Теперь настал черед Ликмы распечатывать личный сейф. Делион вспомнил о своем, и у него перехватило дыхание. Ликма открыла журнал позывных и положила руку на ключ-выключатель. Командора накрыла волной тошнотворных судорог. Вестибулярный аппарат отозвался чередой пронзительных уколов, перемежаемых с приступами тошноты. Делион подтянул ремень безопасности, вжимаясь в кресло. Потом взглянул на персональный экран, куда Ликма продублировала информацию с аналоговых датчиков гравитационного поля. Расплывчатые молочные точки на мониторе начали пульсировать в ответ на запрос флагмана. Оружейник торопливо вешал идентификационные метки. Вот отозвался крейсер «Зиран». Вот подмигнул неустрашимый. Наконец появилась метка стремительного. В груди у командора потеплело. Капитан Пантор, его сын, никогда его не подводил. Командор, неопознанная цель! На самом краю экрана белая хаотично пульсирующая точка окрасилась в красный. Главный калибр к бою! Команда по всем кораблям эскадры, делай как я! Прогноз эффективности главного калибра. Кан опять схватил карандаш. Повторный запрос свой-чужой. Ликма вгляделась в кодовый журнал. Отрицательно! Вот они сволочи! И все же он не мог не восхититься дерзостью и самоубийственной отвагой этого крошечного корабля. Командор отчетливо понимал, что стояло за этим безумным штормом квантовой пены, ослепившим и обездвижившим эскадру. Чтобы диверсанты не засекли раньше времени, вражеский корабль должен был вынырнуть за несколько световых часов от Инока, отключить все щиты и долгое время безмолвно ползти на субсветовой. Лишь для того, чтобы в нужный момент принять неотвратимую смерть. Эти ублюдки были готовы обменять свои жизни на несколько драгоценных минут тактического преимущества для своего флота. Но они знали, на что идут. Главный калибр! Готов. Кан, что с прогнозом? Падение эффективности из-за помех на такой дистанции составит порядка 60%. Ничего, этим мерзавцам хватит. Залп! Корпус линкора дрогнул. А может, Делиону лишь показалось. Пульсирующая красная точка исчезла с экрана. Цель уничтожена. Искин-2 прошел контроль целостности ядра. Добро. В то же мгновение мигнул контрольный монитор. И размытое грубое изображение заменилось привычным строгим узором сводных таблиц и боевых карт. Метки кораблей эскадры запестрили тактической информацией. Лишь в статусе «Зирана» все так же горел желтый индикатор аналоговой связи. Похоже, вирус поразил не только эскин флагмана. Но как? Как Сипры умудрились сделать подобное? Немыслимо. Искин, на общую! Слушаю, командор. Как тебя зовут? Толан. Добро пожаловать на борт, Толан. Спасибо, командор. Буду рад работать с вами. Прогноз по связи и движению. Расчетное время открытия связи 43 минуты. Маневрирование с ускорением не более 1 единицы через 5 минут. Движение с ускорением не более 3 единиц через 30 минут. Полный ход через 50. Делион одобрительно кивнул. По крайней мере, эскадра успеет перегруппироваться. Тактическая обстановка. Зафиксирован противник. Дальность 2940 единиц. Прогноз боевого контакта 37 минут. Силы. С вероятностью 76% 6-й флот оперативного соединения Дельта Сиприанской империи. Лицо Делиона окаменело. Он понимал, что это значит. Впрочем, как и любой на корабле. Фиксируются гравитационные сигнатуры. 3 линейных корабля, 5 крейсеров, 20 эсминцев и корабли сопровождения. Уточнение данных. По мере восстановления доступности электромагнитного диапазона. Связь с Иноком? 42 минуты до открытия связи. Шазил, они что, нас видят? Электромагнитный диапазон блокирован. Вероятность, что Искин Инока корректно дешифрует колебания нашего гравитационного поля, 99%. Передай им приготовиться к эвакуации. Командора накрыла новой волной. Но теперь это была лишь короткая яростная дрожь, а не ухабистые провалы аналоговой связи. Пора действовать. Конечно, после стабилизации тактической ситуации следует в первую очередь скрыть пакет с оперативным планом на случай вторжения. Но у Делиона не было сомнений в том, какой приказ он получит из центрального штаба. Удержать планету при атаке таких сил невозможно. Сколько сейчас на Иноке гражданских? Кажется, около 2000. Командор прикинул вместимость кораблей эскадра. Что ж, расклад понятен. Он хмуро обвел взглядом напряженные лица своих боевых товарищей. Жаль, что они успеют сделать так мало. Но другого выхода спасти гражданских нет. Точнее, невозможно даже помыслить об альтернативе. Что там с Зираном? Делион взглянул на окрасившийся зеленым огонек на экране. Отлично, Искин крейсера тоже в строю. Приказ всем легким кораблям эскадры подготовиться к эвакуации с планеты. Мы с Зираном прикрываем. На мгновение рубку окутала могильной тишиной. Все отлично понимали, что значит этот самоубийственный приказ. Но так у легких кораблей появится шанс спасти персонал базы и спастись самим. Делион сжал подлокотник кресла. Лишь бы Пантор смог спасти Селину. Командор был уверен, что сын не подведет его в последний раз. Линкор опять накрыла дрожь колебаний гравивектора. Через несколько минут корабли эскадры смогут начать маневрировать. Осталось скрыть сейф командора и удостовериться, что он отдал верный приказ. Дверь каюты распахнулась, и Делион стремительно вошел в холл. С фоторамки улыбнулась Селина. Командор на мгновение замер, вглядываясь в семейный портрет. И невольно улыбнулся. Какими молодыми и счастливыми они были, когда родился Пантор. Казалось, это было совсем недавно. Тогда Делион командовал эсминцем. Трудно поверить, что теперь этот карапуз портрета сам стал капитаном. Делион подошел к сейфу, запустил биоидентификацию и снял с шеи ключ. Сейф тихонько пискнул. На мгновение у Делиона перехватило дыхание. Вдруг он ошибся с приказом. Нет, этого не может быть. Какой еще приказ может дать генеральный штаб эскадре, находящийся на границе сектора? Дрожащей рукой он распечатал конверт и... подслеповато щурясь, вчитался в мелкий текст. Замер. Сглотнул внезапно оставший в горле ком. И стиснул кулаки, пытаясь унять охватившую его дрожь. Проклятие. Командор сжал зубы и еще раз перечитал приказ. Проверил голограмму, печать, пересчитал контрольную цифру. Нет, это не ошибка. Всемогущие браны! Его рука безвольно опустилась, сжимая в руке листок пластика, уже начавший чернеть. Мгновенно, неподобающая командору, слабость охватила все его существо. Пантор! Пантор! Безнадежно прошептал Делион и опустил голову на грудь. Но времени на сантименты уже не оставалось. Делион стряхнул на пол пепел, в который рассыпался приказ генштаба, и нажал кнопку. «Мостик», — говорит командор. «Слушаю». «Отмена приказа по легким кораблям». Секундная пауза. Есть отмена приказа по легким кораблям эскадры? Дилеон замер, ища нужную формулировку. Поступить в точности с приказом центрального штаба и отдать Инок серпом было выше его сил. Но эскадра обязана выполнить боевую задачу. А без линкора это сделать невозможно. Значит, малые корабли обречены. Командор прикинул вместимость линкора и резерв системы жизнеобеспечения. 2000 гражданских — это почти предел. Но несколько дней можно выдержать. Приказ по всем кораблям эскадры. Прикрывать флагман. Флагману приготовиться к эвакуации с Инока. Приказ по всем кораблям эскадры. Прикрывать флагман. Флагману приготовиться к эвакуации с Инока. Прикрывать флагман. Флагману приготовиться к эвакуации с Инока. Тяжелые линкоры не могут садиться на планету. Им даже строго-настрого запрещено касаться планетарной стратосферы. По крайней мере, если планету планируется использовать в будущем. Но у Инока не было будущего. Этот дружелюбный и девственный мир был обречен. Дилеон почему-то вспомнил, что всего несколько дней назад они с Селиной загорали на песчаном пляже на берегу Лазурного моря. Теперь этот пляж, это море, и вся планета превратится в огненный шар, бурлящий магму. Впрочем, это уже не важно. Важно лишь то, что транспортным катерам оставалось сделать еще 2 захода. Всего полчаса, но этого времени у них не было. От эскадры почти ничего не осталось. Линкор раз за разом вздрагивал, когда главный калибр выплевывал очередную порцию плазмы. Но целей было слишком много. Одна за другой гасли на экране зеленые точки. Вот вздрогнул и раскололся пополам неустрашимый. Вот певец, отработав термоядерный боекомплект, включил маршевый и в последний миг сумел таки довернуть и протаранить рубку вражеского линкора. Связь с базой. На экране появилась Селина. Изображение рябило и рассыпалось на пиксели. И скину приходилось вылавливать каждый бит информации в море наведенных помех. У Дилеона заныло в груди. Селина, почему ты не в транспорте? Она грустно улыбнулась. Командор, эвакуация продолжается. Мы отстаем от графика. Стартовала последняя волна. Дилеон на мгновение прикрыл глаза, пытаясь совладать с чувствами. Сел, начальник госпиталя. По инструкции вы должны быть в первой группе. Она устало поправила выбившуюся прядь. Все дети и гражданский персонал эвакуированы. Командор, транспортники на подходе. Открытие поля через 70 секунд. Добро. Именно в этот момент Зиран, ощетинившийся лазерными выстрелами, вспучился и превратился в ослепительный огненный шар. Еще несколько минут, и истребители Сепров прорвут последний рубеж, который из последних сил удерживал стремительный. Дилеон бросил взгляд на тактический монитор. Его сердце болезненно сжалось. Все. Нужно уходить прямо сейчас. Селина поймала его взгляд и грустно улыбнулась. Командор уронил голову на грудь. Неожиданно линкор вздрогнул. Экран моргнул, и лицо Селины исчезло. Попадание. 2-й отсек. Экраны полыхнули красно-желтыми огнями. Искин стремительно разворачивал программу реанимационного цикла. Поврежден 2-й блок главного калибра. Разгерметизация. Пожар на транспортной магистрали С3. Проклятые сепры даже не дали ему шанс на прощание. Пожар в С3 локализован. Командор, Командор. Инок. Сколько на планете осталось наших? 157. Мы не можем допустить. Выполняйте. Командор, серверы ловят окна. У нас попали, когда мы сняли поле для прохода транспортников. 157 носителей. И ресурсы. Что с главным калибром? Осталось 30%. Этого хватит, чтобы уничтожить инок? Впритык. Командор замер. Пропустить еще одно попадание с высокой вероятностью потерять главный калибр или подарить зебрам инок и увеличить их армию на 157 бойцов? Селина. Он представил ее стройное, такое родное, красивое тело, которое станет домом для сибрианского симбиота. И почувствовал тошноту. Что ж, выбор ясен. Готовность по моей команде. Запрос связи со стремительного. Выводи. В мелькающей мути помех появилось лицо Пантора. Командор! Капитан Пантор? Мы теряем мощность, командор! Максимум 2 минуты. Уходите, сейчас! Пантор! Я люблю тебя, отец. Разрыв связи. Главный калибр сконфигурирован на инок. Огонь! Прошептал Делеон и закрыл глаза. В этот момент линкор содрогнулся, пропустив удар. И сразу рубку разорвал рев сирены. Попадание. 5-й отсек. Пожар в магистралях Б-3 и Б-4. Цель уничтожена. Главный калибр выведен из строя. Они снова поймали наше окно. Всем аварийным командам оставаться на местах. Ликвидация повреждений после перехода в гипер. Стеллан, начинайте разгон. Делеон сидел в своей каюте вместе с аналитиком, остекленевшим взглядом всматриваясь в россыпь звездных карт на мониторе. Искин услужливо раскрывал перед ними альтернативные маршруты. Почти 2000 гражданских на борту. Нужно было срочно решать этот вопрос, но командор никак не мог собраться с мыслями. Перед глазами все еще стояли Селина и Пантор. А кроме того, у него был приказ центрального штаба. К счастью, этот сектор мало известен Себрам. Долгие годы он был закрыт на карантин. Лишь база на Иноке была крошечным форпостом в этой области пространства. Теперь-то Пантор понял, зачем был нужен карантин. Планета 4-го уровня, да еще и рядом с такой удобной точкой перехода. Делеон вывел на экран отчет этнографической экспедиции. Одна обитаемая планета, 8 миллиардов живых существ. Это значит 8 миллиардов носителей для кибернетических симбиотов плюс инфраструктура и ресурсы планеты 4-го уровня. А еще точка перехода. Да, такой подарок Себрам однозначно сместил бы баланс сил в этом секторе. Но если симбиоты не знают об этой планете, быстро найти ее они не смогут. Что с главным калибром? Для ремонта требуется верфь. Делеон похолодел. Неужели все жертвы были напрасны? Приказ штаба выполнить невозможно. Кан, нам нужно нейтрализовать эту систему. Есть варианты? Я недавно читал исследования об альтернативном использовании зета-излучателей. При выходе на форсированный режим получается образование связки нейтрино... Лейтенант, давайте конкретно! Извините, командор. В общем, есть информация, что зета-излучатели в форсированном режиме способны... Как бы попроще... Способность замедлять термоядерный синтез в звезде. К звезде? Но не любой, разумеется. Какие параметры нашей цели? Толан. Желтый карлик, G2. Что скажешь про зета-излучатель? Хорошая идея, командор. Вне логики искинов моего класса. Какой прогноз? Оценочное время критической дестабилизации целевого объекта при использовании форсированного режима зета-излучателя 35 суток и 18 часов. 35 суток? Если серпы знают про эту систему... Толан, если у сепров нет информации о системе, какой прогноз по срокам ее обнаружения? 48 дней, стандартное отклонение, 11 суток. Получается, вероятно, что мы успеем 68%. Почти 84. Почему? А, ну да. Ха. Ну что ж, на такие шансы можно ловить. Да, командор. Разрешите идти? Идите, надеюсь, вы понимаете, что информация секретная. Конечно. Аналитик направился к выходу. В дверях он чуть не столкнулся с молодой девушкой. Кан никогда не видел ее прежде. Наверное, из гражданского персонала Инока. Какая красивая. Досадно, что в его жизни никогда не было таких. А теперь уже никогда и не будет. Позвольте. Делеон взглянул на гостью и встал с кресла. Меня зовут Рияма, командор. Я хирург, была хирургом на Иноке. Он вздохнул, глядя сквозь нее. Но сколько можно? Все чего-то от него хотят. Почему его не могут оставить в покое? Ему так нужно побыть наедине со своей болью. Хотя бы ненадолго. Но должность лишила его даже права вспомнить сына и жену. Присаживайтесь. Делеон указал на кушетку для посетителей. Девушка замялась. Слушаю вас. Мы встречались с вашим сыном, капитаном Пантором. Делеон вздрогнул и поднял на девушку глаза, полные боли. Она больше не могла изображать спокойствие. По щекам текли слезы. Делеон встал и на негнущихся ногах подошел к ней, сел рядом на кушетку, неловко коснулся тонкой руки. Рияма упала ему на плечо, вздрагивая всем телом. Она рыдала, а Делеон сидел рядом, не в силах пошевелиться. Рукав мундира стал мокрым и горячим. «Командор, я должна вам сказать...» У Делеона перехватило дыхание. «У нас с Пантором будет ребенок. Сын. Сын Пантора. Его внук». У Делеона закружилась голова. «Рияма! Девочка моя!» Его голос дрогнул. Он сжал девушку в объятиях. Они долго сидели, прижавшись друг к другу и не говоря ни слова. Лишь портрет улыбающегося Пантора смотрел на них со стены. Наконец Рияма поднялась. «Извините, командор, вам и так сейчас непросто. Тебе что-нибудь нужно? Может, каюту?» «Спасибо. Мы отлично устроились на грузовой палубе. Разрешите идти?» Делеон встал и проводил ее до двери. На выходе она обернулась и снова обняла его, крепко прижавшись дрожащим телом, в глубине которого теплилась новая жизнь. Делеон вернулся в каюту и, долго не мигая, смотрел на контрольный монитор. Наконец, он решился. «Толан, список миров на второй и третьей категории на границе сектора!» «Есть, командор!» Серия прыжков в эту систему отняла 5 дней. Это существенно снизило шансы на успех главной миссии. Но Делеон не мог поступить иначе. Он стоял у центрального монитора, изучая информацию, переданную дронами. Да, Кан с Толаном проделали отличную работу. Выбранный ими мир был странным, очень странным. Тройная система с 7 общими планетами. Такие миры по умолчанию относятся к красному списку. Но в каждом правиле есть исключения, и одно из них сейчас красовалось прямо перед ними. Помимо прочих преимуществ, в этой системе отсутствовали удобные точки перехода. Для кораблей линейного класса, способных открыть вход в гипер, это не было проблемой. Но малые разведчики потратят годы, может, века, прежде чем отыщут этот мир. А лишних кораблей тяжелого класса для изучения этого сектора у сепров в ближайшее время не будет. В этом командор был уверен. Кан стоял рядом, завороженно наблюдая величественную панораму. «Командор, это невероятно! Вы видите?» «Что?» «Три планеты в центре в зоне обитаемости! По Посмотрите. Посмотрите, где центр массы этой системы. Эти планеты словно танцуют друг с другом. Толан, что там с гравитацией? Существенная асимметрия гравитационного поля. В центре планетарной системы гравитационный дифференциал 0,2 единицы. Также предполагаю наличие общей атмосферы. Что? Спектральный анализ подтверждает. Общая атмосфера у трех планет пригодная для дыхания. Всемогущие браны. Значит, там можно летать. В смысле летать? Летать между планетами с помощью, я не знаю, элементарных механических приспособлений. Ну, типа крыльев. А посмотрите на это. На что? Ведь там, в гравитационной ловушке, тысячи астероидов. Десятки тысяч. Вы только представьте, безбрежный небесный океан с тысячами летающих островов. Главное, чтобы там можно было жить. И мы не знаем, как долго. Я не рискну передавать информацию по гиперсвязи. Нас могут засечь, и тогда все это потеряет смысл. А в нашей миссии и так предсказуемый финал. Да, командор. Разрешите подготовить список рекомендаций для десантного корпуса. Подготовьте. Лейтенант отдал честь и пошел к выходу. Кан, у вас есть дети? Нет. А в чем дело? Ничего, выполняйте приказ. Слушаюсь. Делеон откинулся в кресле и посмотрел в потолок. Толан, напомни численность экипажа по сокращенному расписанию. 350, командор. А без десантной группы выходит 300. Да, командор. Понятно. Подготовь мне список всех членов экипажа, у которых есть дети. Вывожу на монитор, командор. Кан стоял рядом с Риемой возле открытой аппарели десантного катера и растерянно смотрел на командора. Командор, я не могу. Это нарушение устава. Это приказ, лейтенант. Невыполнение приказа – вот нарушение устава. Делеон перевел взгляд на Риему. Она сделала шаг и прижалась к его груди. Я назову его Пандор. Позаботься о ней, Кан. Да, командор. Мы будем ждать вашего возвращения. Риема отступила назад и отвела взгляд. Всемогущие браны, храните их! Прошептал Делеон, глядя вслед уплывающему катеру. Вот и все. Теперь можно выполнить приказ центрального штаба. Когда линкор вышел из прыжка, командор сидел в каюте и очередной раз перечитывал отчет этнографической экспедиции. Всемогущие браны, этот мир прекрасен. Уютный, ласковый, до боли напоминающий родной Деос. Третья планета от звезды. Безбрежные океаны и огромные континенты. Целых 6 материков. Не каждой планете везет с таким разнообразием. И главное, 8 миллиардов живых существ. Делеон смотрел на фотографии, и сердце его разрывалось от жалости. Они так похожи. Но даже будь у него вся эскадра, он не смог бы защитить эту планету. А значит, других вариантов нет. Теперь все зависело от него и его команды. 300 верных испытанных бойцов, прошедших огонь и воду вместе со своим командиром. Они всегда выходили победителями из бесчисленных схваток благодаря навыкам, отваге и чувству долга. Но никогда прежде им не приходилось выполнять столь подлой и одновременно безнадежной работы. 300 воинов отдадут свои жизни, чтобы свершилось величайшее зло. Но это крошечная цена. Это их последний вклад в победу Ордена. Важно зачистить этот сектор. Нельзя дать сепрам закрепиться здесь. в беззащитном подбрюшье Родины. Делеон подошел к зеркалу и придирчиво осмотрел парадный китель. Идеально. Как и подобает выглядеть командиру в такой час. «Мостик, отчет!» Тихо сказал командор и застегнул последнюю петлицу. «Энергетика норма!» «Щиты норма!» «Оружие норма!» Делеон поправил кобуру и вытащил кортик. Сощурившись, вгляделся в искаженное тусклое отражение, бегающее по лезвию. «Тактическая ситуация без изменений. Выход цели через 5 часов». Штурман завершил доклад. Делеон одобрительно кивнул. «Включите общую связь». Секундная пауза. «Внимание, экипаж!» Говорит командор. Делеон тяжело вздохнул и начал давно написанную и многократно отрепетированную речь. Озвучено студией дубляжа Aqual Sound в 2020 году.